Глава 49. Демид. Я пошел за Снежной Королевой. Ругал себя последними словами. Но как можно было так облажаться? Щека горела. Я усиленно думал, как реабилитироваться в глазах Анюты. Я не мастер говорить речи, и не романтик, и не умею подбирать правильные выражения. У меня в груди пожар. Я люблю ее. Я хочу быть с ней. Я буду счастлив стать отцом ее детей, наших детей. 10 лет я был бесплоден. Чудо, не чудо, я не знаю. Это не важно. Это в любом случае наши дети. Как объяснить ей все, что у меня на душе? Ну почему я так косноязычен? Баранович был прав. Я дикий, неотесанный неандерталец. Но я должен собрать в кулак все свои ресурсы и суметь убедить Снежную Королеву. Так, что происходит? Она запрыгнула в троллейбус и уезжает от меня. «Куда? Стой, подожди!» Я помчался за троллейбусом. Он только отъехал, двигался неторопливо. Я догнал его и стукнул кулаком в бок. Требовательно постучал по дверям. Но водитель меня проигнорировал. Он прибавил скорость. Пришлось бежать за троллейбусом с высунутым языком. Он ехал медленно, останавливался на светофорах, пропускал пешеходов. Мне казалось, вот-вот я догоню его. Уж к следующей остановке мы точно придем вместе, и я смогу попасть вовнутрь, к Снежной Королеве. Уф, похоже, это был плохой план. Троллейбус еле плетется, но я все больше отстаю. Все же у меня ноги, а не колеса. Я не спринтер, я качок. Я задыхаюсь, рубашка прилипла к спине, дышу, как паровоз, а Снежная Королева уезжает от меня все дальше. Аня. Что это? Почему? Как он может? Как он может подозревать меня? Почему он обо мне такого мнения? Какие я давала поводы? Ему, видите ли, не важно, от кого я беременна. Удот. Дебил. Ненавижу его. По моим щекам катились злые слезы. Я ехала в троллейбусе, смотрела прямо перед собой, пытаясь держать лицо. И очень жалела, что у меня нет с собой огромных темных очков, за которыми можно спрятаться. Телефон пищал и пищал, но я даже не хотела доставать его из сумочки. Наверное, это опять Демид. Пишет очередную гадость. Он как будто издевается надо мной. То говорит, что любит, то заявляет такое. Я его абсолютно и категорически не понимаю. Через несколько остановок я успокоилась и все же достала телефон. Увидела 10 непринятых звонков от Аленки и кучу сообщений. Некоторые из них она написала еще вчера. А я со всей этой суетой их даже не заметила. «Меня пытали», — писала Аленка, — «но я тебя не выдала». «Что? Кто ее пытал?» Это стало понятно из следующего сообщения. «Приезжала мама Демида, спрашивала, от кого ты беременна». «Вот блин, тоже подозревает, что я гулящая. Почему все так плохо обо мне думают?» Снова раздался звонок. Я взяла трубку. «Ты куда пропала?» – набросилась на меня подруга. «Я уже собралась в больнице обзванивать». «Все в порядке. Я просто была занята». «А сейчас свободна?» «Сейчас... да». «Приезжай ко мне. Я тут одна с Егоркой. Я тебе расскажу». «Хорошо», – согласилась я. «Приеду». «Мне надо развеяться. Пожаловаться Аленке на Удода Демида. Поплакать у нее на плече. Может, она мне объяснит, что происходит». И когда я успела так испортить свою репутацию? Егорка спал, причем на улице, в специальной кроватке в беседке. Аленка считает, что сон на свежем воздухе полезен. Мы с ней расположились неподалеку от беседки, на качелях. Я не выдержала и разревелась. А потом вывалила на нее все свои беды. Сначала я пыталась говорить тихо, чтобы не разбудить Егорку. Но потом эмоции взяли верх. Я разбушевалась и чуть ли не кричала. «Представляешь, он говорит, мне не важно, от кого ты беременна. Почему он считает меня шлюхой? Ты можешь мне сказать?» «Да он не считает», — пыталась меня успокаивать растерянная Аленка. «У меня до него полгода не было мужчины, а он таскается по девкам, судит по себе. Кобель, дебил, удод». «Точно удод». Аленка гладила меня по голове. «Почему он так себя ведет? Почему не верит мне?» Я снова всхлипнула. «Кажется, я могу ответить на этот вопрос», — раздался голос над нашими головами. Мы с Аленкой дружно подпрыгнули и обернулись. Позади качелей, прямо рядом с нами, стоял Мирон. А чуть дальше — Ксения Сергеевна и Эльвира Никитишна. «Боже, картина маслом! Я так орала, что они, конечно, все слышали. Интересно, сколько они тут стоят?» В этот момент мне очень-очень сильно хотелось провалиться сквозь землю. Я чувствовала, что мои щеки пылают. Меня затошнило. Конечно, а как тут не затошнить? Такие волнения. Мне нужен блевотный пакетик, пробормотала я Аленке. Да не стесняйся, можешь прямо на газон, поддержала меня подруга. Я побежала в дом, забежала в ванную, склонилась над унитазом. Ничего, тошнит, но не более того. «Ох, блин, что творится?» «Спокойно, Аня, спокойно, все хорошо, тебе вредно волноваться. Демид удод, это чистая правда, и если это услышали его мама, его тетя и его брат, что ж, значит, им суждено это узнать. Но, блин, зачем так незаметно подкрадываться? Хотя, наверное, они не старались подслушать, просто я разошлась не на шутку, развопилась на всю улицу». «Аня, у тебя все нормально?» – услышала я за дверью голос Аленки. «Да, все хорошо». Я умылась холодной водой, постояла перед зеркалом и поплелась к двери. Надо выходить и смотреть в глаза всем этим людям. У двери обнаружилась не только Аленка, но и Ксения Сергеевна с Эльвирой Никитишной. Первая держала в руках стакан с водой. Она протянула его мне. «Спасибо». Я взяла и отпила. А потом выдавила: «Извините». «Это ты извини», — ответила Ксения Сергеевна и, взяв меня под руку, повела к дивану. «За что?» — не поняла я. «За моего удода». «Странно все это», — задумчиво произнесла Эльвира Никитишна. «Наверное, Демиду кто-то что-то о тебе наплел». «Мирон хотел что-то объяснить», — вспомнила Ксения Сергеевна. «А где он, кстати?» «На улице, там Егорка спит», — ответила Аленка. — «Подать сюда Мирона», — скомандовала Эльвира Никитишна. — «Ну, там Егорка, а ты останешься с Егоркой». — «Ну уж нет, я тоже хочу услышать его объяснение». Я сидела на диване, переводила взгляд с одной женщины на другую. Вода закончилась, я поставила стакан на журнальный столик. — «Хочешь еще?» — спросила Аленка. — «Может, чаю?» — «Извини, я даже чаю тебе не предложила». «Может, ты голодная?» – заглядывала мне в глаза Ксения Сергеевна. «Ты обедала?» «Не обедала. Только молочный коктейль и круассан». «Тебе надо поесть!» – вскочила Аленка. «Ты сейчас должна есть за троих, а не ходить голодной». «Подождите!» – Ксения Сергеевна снова уставилась на меня и спросила срывающимся голосом. «Почему за троих?» «Так у Ани будет двойня!» радостно провозгласила Аленка. Ксения Сергеевна издала какой-то невнятный всхлип и схватилась за сердце. Эльвира Никитишна почему-то тоже. Они обе рухнули рядом со мной на диван. «Только сердечных приступов нам тут не хватало»,